Так-то понятно, чем она руководится, так как она самая сильная в нашей группе, то и ответственности, якобы, на ней больше всех остальных, но это не так, ответственность тут у всех одинаковая, как и риски. Впрочем, сколько я бы ей это ни говорил, она меня не слушала, кивала, но при этом очевидно пропускала все мимо ушей. Вскоре же после того, как мы с этим закончили, около нас собрались остальные, осматривая меня, разве что Карен продолжала выдерживать между нами небольшое расстояние и старалась лишний раз не смотреть на меня. «Давайте ближе к аномалии подойдем», — проговорил я, когда Алиса помогла мне встать на ноги. «Нужно для начала согреться и высушить всю одежду. Все остальное — потом». На самом деле даже на этом расстоянии от аномалии температура была где-то примерно градусов 20, так что со временем мы бы так согрелись и вся одежда высохла. Тем не менее, так как мы не в безопасности и буквально в любой момент с любым из нас может повториться эта ситуация с демоном-волком, нам нужно было делать это все максимально быстро. Правда, максимально быстро в любом случае не вышло. Вся наша одежда, особенно ноги, были промочены полностью, а из-за наших тела, ушедших даже дальше первой стадии обморожения, нужно было медленно и с перерывами приближаться к огню, чтобы не допустить сильного перепада температуры и не навредить этим самым нашим организмам еще больше. Понятное дело, наши дары защитят нас от этого, но пренебрегать подобным просто так все равно не стоит, полностью полагаясь на них. Сейчас согреемся немного, и нужно будет поесть и заняться водой, все еще немного дрожа от холода, сказал я, сидя, как и остальные, голым на земле, с вытянутой рукой и ногами в сторону аномалии. Да, в один момент мы полностью разделись. На этом расстоянии от аномалии температура, по ощущениям, где-то под 30 с лишним градусов, так что одежда уже не то что не согревала, а наоборот мешала только. К тому же это попросту необходимо, чтобы нормально просушить всю имеющуюся у нас одежду, которую мы положили еще чуть ближе к аномалии, чем находимся сейчас сами. Ну и разумеется, все к этому отнеслись относительно нормально и с пониманием. Даже Ева, которая обычно от любой мелкой пошлости начинает смущаться, сейчас не выказывала ничего такого. Впрочем, с тех пор, как мы оказались здесь, она вообще практически ничего не выказывает, лишь молча смотря куда-то, словно пытаясь осознать что-то. Небольшая проблема возникла с Карен, которая, несмотря на ситуацию, все равно смущалась, даже спросив, обязательно ли снимать и нижнее белье. И примирилась она с этим, лишь когда мы разошлись на приличное расстояние, считай почти что сев с разных сторон аномалии. Разумеется, основная причина этого – это ее проблема в отношении меня. Однако, думаю, не будь этой проблемой и сиди она рядом со мной, она бы все равно старательно прикрывала все, вовсю смущаясь и стараясь не смотреть лишний раз в мою сторону. Ну и самая большая проблема – девочка. Сначала, увидев, что мы начинаем снимать и складывать одежду у аномалии, она без проблем повторяла за нами. Но уже дойдя до нижнего белья, она резко набрала между мной и ее дистанцию, спрятавшись за спиной Карен. А когда же увидела, что мы и нижнее белье начали снимать, вовсе запротестовала. Видимо, из-за наличия меня одного. Хотя, по-моему, было очевидно, что в таком плане мне до нее никакого дела нет. Да и вообще сейчас ни до кого в этом плане не было дела. Животные позывы, конечно, возникали, особенно когда глаз падал на обнаженную Алису, сидящую ближе всего ко мне, но боль в плече тут же убивала их напрочь. Что же до девочки, то я сказал, что раз не хочет, то и не надо. Но Алиса и Карен все-таки взялись за ее убеждение и в конечном счете, даже не понимая того, что она говорила, смогли ее переубедить. И уже вскоре она сидела, отогреваясь за спиной Карен. Стоило же нам оказаться в таком приятном тепле, как наши организмы вновь начали вовсю кричать о необходимом отдыхе. Иначе говоря, не прошло, наверное, и 5 минут, как наши глаза начали слипаться сами по себе. А мы, хоть и сопротивлялись этому, все равно постепенно засыпали. Это касалось даже Алисы. Но засыпать нам было нельзя. По крайней мере, всем вместе разом. Поэтому мы вновь наспех создали небольшой график. Пока сплю я и Алиса, нас караулит Ева с Карен, а потом, соответственно, меняемся. Спим же примерно по 15 минут. Хотелось, понятное дело, намного больше, но, увы, этого мы себе позволить никак не могли. Как только же договорились насчет этого, я тут же прилег на спину, и едва лишь моя голова коснулась твердой, теплой земли, укрытой небольшим слоем травки, как сознание в это же мгновение отключилось, будто по щелчку пальцев, а уже в следующее мгновение. «Вставай, раскачивая меня», — проговорила Ева, сидя ко мне спиной, «ваша очередь». Продирая сонливые глаза, я осмотрелся и увидел, как Карен в этот момент также будет Алису. На той стороне аномалии, сжавшись клубочком, спит девочка, периодически вздрагивая. А на полянке появилось два трупа демонов, которых тут не было мгновение назад. Ну как мгновение, это лишь для меня, по ощущениям только прикрывшего глаза, прошло мгновение. На деле же прошло порядка 15 минут, а может, даже больше. «Как ты?» – спросила Алиса, сев рядом со мной, когда мы сменились с Карен и Евой, что так же, как и я, заснули практически в одно мгновение, стоило ему лечься. «Хреново», – не стал я скрывать, силы, по ощущениям, нисколько не восстановились. Судя по всему, дело в обморожении всего тела и ране на плече. «Ага, тоже думаю, что эти два фактора буквально сжирают всю регенерацию, не оставляя ничего на восстановление сил. И если это действительно так, мы не сможем уйти отсюда до следующего утра. Потому что в противном случае, ты совсем не восстановишься, наверное. Если чисто по ощущениям, то мне сейчас сна нужно будет, как обычному человеку. Тогда пробудем здесь до следующего дня, если нужно. А ты, кстати, как себя чувствуешь? Плохо, но стало чуточку лучше, по крайней мере, теперь глаза не слипаются прямо на ходу. Короче, до полного восстановления примерно часа 3-4, думаю. Но меня сейчас беспокоит другая проблема. Твоя болезнь, угу. Мы занимались этим вчера примерно в час ночи, а сейчас уже где-то часов 7 утра следующего дня. Мне уже начинает трудно себя сдерживать. Сможешь потерпеть еще часа 3, чтобы хоть немного отогреться, немного поспать и восстановиться? Да, но они поймут. Понимаю, что это неловко и стыдно, но сейчас не до этого. Сейчас главное, это выжить. И хоть в ответ она кивнула, однако мысли о подобном все равно сильно смущали ее. Тем не менее погрузиться в них у нее не вышло. Резко обернувшись, она выставила руку и выпустила в сторону леса несколько сотен нитей. А уже в следующее мгновение, согнув все пальцы и дернув на себя рукой, она притянула нити к себе. А вместе с нитями и демона-лисицу, которая, громко крича, пыталась безуспешно вырваться из них. «Ты сможешь ее, или смогу», и сказав это, с трудом поднялся. После чего, пошатываясь, прошел метра 3, встал над демоном, слегка поднял левую руку и, призвав в нее косу, сделал несильный замах, которого более чем хватило, чтобы обезглавить. «Не поднялся?» – спросила Алиса, когда я, вернувшись, сел рядом с ней. «Нет, но я, по-моему, и так на пятую ступень взошел, пока мы сюда добирались. По-моему, последние несколько километров я шел на автомате. Понимаю, я тоже, и не знаю, благо это или нет, но более за наше дежурство на нас никто не напал. А под самый его конец, мы оделись в нижнее белье, которое к этому моменту уже более-менее просохло, став даже несколько теплым. Это же сразу сделали и Карен с Евой, когда мы их разбудили, чтобы смениться. Ну а потом снова сладкие 15 минут сна, что пролетели так быстро, словно их вовсе не было. Следом же дежурство с Алисой с тихими разговорами, глядя на аномалию, ставшую для нас подобие большого костра, и перерывами на уничтожение мелких демонов. После этого же, сдав дежурство Карен и Еве, договорились увеличить время отдыха до полчаса, так как все мы теперь могли просидеть это время и не отключиться неожиданно. И уже полчаса сна почувствовались куда лучше, чем жалкие 15 минут. Впрочем, и этого было катастрофически мало в масштабе количества всего отдыха, которого требовали наши организмы. И так это все повторялось раз за разом, пока мы, уже давно одевшись в высохшую одежду, наконец не выспались более-менее нормально. Только к этому моменту начала наступать уже ночь, а я даже поднялся на четвертый этаж. Но этому мы не особо радовались, ведь четвертый этаж – это более сильное проявление дара. А в моем случае не совсем понятно, как это работает и что оно дает. Я даже спросил всех, чувствуют ли они какие-то изменения в отношении меня, но ответ на это у всех них был один – нет, вроде. Глава 15. Проговорила девочка, жадно достав и съев последний кусочек свиного паштета из консервной банки. Угу, понятно. Выходит, это консервы. Девочка закивала, стукая указательным пальцем по пустой банке. Ты уверен, что это хоть как-то поможет нам узнать что-то полезное? С явным скептицизмом спросила Алиса, все это время сидя рядом и наблюдая за нами. Нет, но выбора у нас особо нет, нам в любом случае нужно узнать, почему она решила увязаться за нами, рискуя жизнью, а не осталась со своими. Ну и само по себе изучение их языка может оказаться достаточно полезным. Жаль только, что мы об этом узнали на горьком опыте, однако теперь с этим уже ничего не поделаешь, ответила девочка, замотав головой. Что ты ей только что сказал? Я спросил, будет ли она воды, а она ответила, что нет. Естественно, она же и так только что выпила почти целую бутылку. Я знаю, я спросил это чисто для практики, с помощью нее проще всего выучить другой язык. Вот как, и сколько, по-твоему, займет изучение их языка такими темпами? Ну, если говорить о базовом уровне «привет, пока», то думаю, от пары дней. А если о продвинутом, а о продвинутом уровне даже думать пока рано, нужно хотя бы примерно понять, какой у них алфавит и на каких правилах с принципами строится весь язык. Если это выяснить, то можно будет примерно определить сложность языка, а там, и примерную скорость его изучения. Мог бы просто сказать, что это надолго. Но если очень-очень наобум прикинуть, учитывая имеющиеся крохи информации, то думаю месяца 4 минимум. Если заниматься каждый день, как сейчас, ага. Потому что пока их язык кажется в разы труднее нашего. Какой ужас. Да, но тем не менее продолжаем работать с тем, что есть. К тому же, заняться пока что все равно больше особо и нечем. В путь ведь отправимся в любом случае лишь при наступлении завтрашнего утра. Могли бы пойти, поохотиться на демонов. Неожиданно тихо буркнула Ева, сидящая рядом с нами и все время до этого молча смотрящая мертвым взглядом в аномалию. Но мы же это уже обсуждали. Да-да, помню, ты говорил что-то, что и мы без того столько сражались сегодня, что приходилось даже трупы с этой поляны выкидывать. Проговорила она холодным, как лед, тоном, продолжая мертвыми глазами смотреть на аномалию, обнимая себя за колени, и что тебе нужно как можно больше восстановиться до утра, поэтому ты не хочешь лишний раз напрягаться, рисковать и снова идти в холод, только недавно наконец окончательно отогревшись. Но это же все бред, все наши жизни сейчас висят на волоске от смерти, а ты, пробыв здесь меньше суток, поднялся на 4 этажа, и все равно отказываешься развиваться дальше, хотя, вполне вероятно, только благодаря этому мы все и сможем в конечном счете выжить. Ты это сейчас к чему? К тому, что очевидно, что ты просто врешь, ты трусишь, боишься потерять себя, поэтому и бездействуешь, как только появилась такая возможность. Ева, неуверенно заговорила Алиса, смотря на нее, с тобой все хорошо, может, тебе еще немного поесть или попить, а то ты какая-то, нет, не хочу. Ничего не хочу, и нет, со мной не все в порядке. Как со мной вообще может быть все в порядке, если в итоге все обернулось так, хотя я нигде не ошиблась за все это время, я прошла через столько боли, страдания и тупости окружающей меня людей. Я столько трудилась, чтобы выбить себе самое перспективное место, а в итоге все просто разом рухнуло. Ева, замолчи, неожиданно очень громко выкрикнула она. Почему, ну почему все так обернулось, я же делала все правильно. Почему мне в итоге просто в очередной раз не повезло? Ева, тебе нужно успокоиться, проговорил я. Я понимаю, стресс. Да заткни ты уже свой ебальник. Встала она на ноги, сжав кулаки и с гневом в глазах посмотрела на нас. Это все из-за тебя. Именно один ты во всем этом виноват. Как ты вообще, блять, умудрился так позорно проебать все этому хмырю Тася? Он не только тебя и дорогих тебе людей чуть не убил, но еще и сделал теперь чуть ли не первым врагом всей империи. Из-за этого, мы теперь даже если каким-то хером выберемся из этого ледяного очка, то в конечном счете это все равно никому из нас абсолютно нихуя не даст. Потому что во всей империи нам теперь дорога заказана. И при этом ты сейчас, прекрасно осознавая все это, все равно, сука, продолжаешь печься за свою чертову жизнь, отбирая у нас, вполне возможно, единственный реальный шанс на выживание. Я, да что ты строишь из себя ебучего мистера благородства? Вот что ты, взял ее с нами, перекинула она взгляд на девочку, которая от этого, вздрогнув всем телом, чуть отползла назад, дал ей свою запасную одежду, нес ее на себе и делишься с ней нашими припасами, которых нам самим негде пополнять. А самое забавное в этом, то, что и началось все именно вот с этой твоей показушной, блять, благородности. Он, видите ли, не захотел терпеть, как к ними липнут две пизды. Поэтому взял ебаного Тося и пошел с ним, блять, в лес, где нашел эту мелкую гниду. И совершенно не зная ее и прекрасно понимая, что будет тебе и твоим близким за помощь ей, ты все равно, сука, решил ей помочь. Потому что ну она же ребенок, да и даже хуй с ним, с этим. Тут не это главное, а то что ты, ебать тебя в рот, не вытерпел внимания двух пёст, желающих, чтобы ты их трахнул. Ну да, ты же такой благородный, совсем не бабник, трахающих кого попало, так ведь? А нет, нихуя, ты вовсю трахаешь ее, указала она на Алису, и ебаную Элизабет. А еще, наготове у тебя я и Карен, которую ты пока что не смог натянуть лишь из-за вашей какой-то проблемы. И это только то, что я знаю. А сколько же баб ты, ненасытная хуелуша, на самом деле сейчас трахаешь или планируешь трахать? Наверное, одним только ебучим богам известно. Ева, уйди. Что, уйти хочешь, чтобы я ушла и успокоилась, а потом вновь пришла и стала прежней миленькой, тупой сучкой, которая только для ёбки и потирания твоего ЧСВ годна хуй там? Да, сраная пизда Элизабет была права на мой счет, и я действительно далеко не такой одуванчик, каким казалось вам. И знаете что с меня, блять, хватит. Я заебалась, отыгрывая эту роль. Но даже так, я была готова терпеть ее и дальше, хоть всю оставшуюся жизнь, если бы ты всего-навсего критически не проебывался. Это все, что от тебя требовалось. Все остальное у тебя либо уже и так было, либо за тебя это сделал и получил бы кто-нибудь другой, вроде той же Элизабет. Просто не проебись, все. Но ты и с этим не справился. И знаешь, что самое забавное в этом всем? То, что я, будучи лгуньей всю свою жизнь, единственная, кто тебе по итогу сказала в лицо эту правду. А эти две клуши же настолько в тебя влюблены, что, наверное, будут тебе жопу лизать, даже если ты их пиздить постоянно будешь. А тебе это только и подавай. Ну, что ты на это скажешь? То, что ты неправильно поняла мои слова. Сказав тебе уйти, я не подразумевал, чтобы ты отошла, успокоилась и вернулась обратно. Сказав это, я подразумевал, чтобы ты ушла из нашей группы и больше не возвращалась к нам. Что-то ты меня прогоняешь. Сейчас, когда мы находимся здесь, и как ты себе это представляешь, как мне здесь выжить одной? Меня это не волнует. Да что за бред, я тогда просто не уйду и все. Ты не поняла, это не просьба. В противном случае, ты сейчас умрешь. Ты так не поступишь. Вам нужен мой дар. Без него вы не обойдемся. У тебя 10 секунд. Не уберешься отсюда, я убью тебя. Отсчет пошел. 10, 9, 8. И после этого она, озлобленно цыкнув, схватила с земли свой рюкзак с винтовкой и побежала, убежав на другой конец аномалии, где встала и начала смотреть на нашу реакцию. А я, прости, Алиса. В ответ она положила руку на мою ладонь и сжала ту, прижавшись ко мне, пока я ощущал такую моральную боль, которую, наверное, ни разу за всю жизнь не ощущал. И причина ее была даже не в том, что мной пользовались, а в том, что я сделал больно той, кто меня искренне любит, выбрав на тот прием не ее, а ту, кто мной все это время лишь управляла. Я бесспорно до ужаса зол на Еву, настолько, что думал, не сдержусь и обезглавлю ее, не дав даже договорить. Но при этом на себя я злюсь сейчас в разы сильнее. Глава 16. И что это все означает? Спросила Виолетта, пройдя в гостиную и посмотрев на Элизабет, сидящую в кресле с ноутбуком на коленях. Что именно все? Флегматично в ответ спросила Элизабет. То и означает, ответила она, пройдя и расслабленно сев на диван, закинув ногу на ногу и положив руки на спинку дивана. Увы, играть в игру под названием «Угадай, что у меня на уме», у меня нет ни времени, ни желания. Нет времени, усмехнулась она. Да ладно, что-то мне так не кажется, учитывая, что весь ваш бизнес прикрыли. Да, наш бизнес временно находится под арестом, и ни я, ни кто-либо другой не может им пользоваться, а посему он, к сожалению, временно простаивает, лишь принося нам существенные убытки. Но это никак не означает, что это же касается и меня. Все же ты и сама подавала меня ему, как человека, разбирающегося в химии и биологии, а не как бизнесмена и руководителя. Хотя, конечно, и в этом я неплоха. Серьезно, даже в такой ситуации продолжаешь работать над подавителями? Я, конечно, понимаю, что ты уже все остальное оставила в прошлом и возвращаться тебе некуда, но какой в этом вообще смысл, когда ситуация так запущена? Я работаю не только над подавителями. Вернее, даже будет сказать, что над подавителями я работаю в остающееся к концу дня время. В прошлую нашу встречу я ведь как раз говорила тебе об этом. Упоминала вкратце, что у нас есть парочка козырей, которые если мы сможем реализовать, то в теории они могут перевернуть всю ситуацию в аристократическом мире. Тогда, может быть, пора их сейчас реализовывать начинать, а, не думаешь так, а то, по-моему, тянуть уже больше некуда. Хотелось бы, но, к сожалению, сейчас это невозможно. К тому же в данной ситуации, как бы это ни было печально признавать, это бы нам никак не помогло. Понятно. Короче говоря, все проебано. Ты, как всегда, делаешь слишком поспешные выводы. А что, хочешь сказать, я не права сейчас? Или, на твой взгляд, ситуация не является такой уж однозначной, когда бизнес арестован, он и все три девушки с ним померли? А если они даже каким-то образом не померли, то все равно являются сейчас главными подозреваемыми в этом инциденте, за что им всем грозит казнь. Да, так я и хочу сказать. Ради этого я и не соглашалась с тобой на встречу все эти 5 дней, чтобы появилось больше заявлений и информации из официальных источников. И что нам это в итоге дало нового? Считай, что ничего. Это не так, по крайней мере, их трупы не были найдены, а значит шанс на то, что они все выжили, многократно вырос. Трупы многих не были найдены. При этом среди добравшихся каким-то чудом обратно, всего лишь меньше трети. А значит, они все почти наверняка сейчас находятся в плену у диких. И он с девчонками, не исключение. Вполне вероятно, так и есть. Однако я придерживаюсь иного предположения о произошедшем. Той теории, исходя из которой они все прыгнули в червоточину. Ты это сейчас серьезно? Это безумие, ведь абсолютно никому не по силам предсказать, чем закончится такой прыжок. И да, и нет, это действительно безумие, но зная его, он вполне мог бы пойти на подобное безумие, если на кону при этом стояли жизни дорогих ему людей. Кроме того, на это же указывают показания командира класса Карен, в которых говорится, что он с 3 девушками побежал именно в ту сторону, где находилась червоточина. Может ли быть совпадением, что он решил побежать именно в направлении этой аномалии? Может, но вероятность крайне низкая. А если он все-таки знал о ней и бежал намеренно к ней, то это означает, что и воспользоваться он ей был намерен. И на это же указывают следы сражения, найденные около аномалии. Хорошо, допустим, он с девчонками выжил, прыгнув в червоточину. Но теперь будем честны, какой у него реальный шанс выжить там, куда их забросило? При этом нам известно, что ни в одной из империй ни он, ни девчонки не появлялись за это время. А из этого, в свою очередь, делаем вывод, что если они и выжили после телепортации, то оказались почти наверняка оказались хрен знает где, может, в джунглях каких-то, может в пустыне, а может, вовсе в открытом океане. При этом из имеющегося у них, это недельный плюс-минус запас консерв и остатки воды, которые у них наверняка закончились в первые часы после телепортации. Так какие при этом всем шансы выжить у вчерашних подростков? Как по мне, тут все очевидно. Если их каким-то чудом не сожрет место, в которое они попали, то это сделают демоны или аномалии. В целом, ты права. В целом, это касается одного из наших козырей. Не могу говорить прямо, но, вполне вероятно, произошедшее скажется на развитии его дара крайне благосклонно. Настолько, что в обычных условиях он бы попросту не смог добиться подобного результата за столь короткий срок. Однако у этого козыря, к сожалению, есть и иная сторона. И в попытках найти способ ее нивелировать, я сейчас и нахожусь. Хорошо, даже так, какой у них, по-твоему, шанс выжить и вернуться обратно? Тяжело сказать, слишком много случайных факторов. Примерно. Если примерно, то, думаю, порядка 30%. Так много, у них действительно хорошие шансы выжить вчетвером. Самая большая проблема – это место телепортации. Если им с ним повезло, то проблемы вряд ли возникли, а если нет, почти все будет зависеть исключительно от того, насколько им не повезло с этим местом. Хорошо, пускай у них неплохие шансы выжить и вернуться обратно. Но что делать с обвинениями? Он не виноват. Я и сама это прекрасно знаю, он меньше года назад даже не знал, что за барьером есть люди. Так что о том, что он договорился с дикими, не идет и речи. Это полный бред, и это ясно всем, кто с ним был более-менее знаком. Тем не менее сейчас все, что есть у империи, это обвинение в его сторону. И в этот раз пострадало слишком много аристократов, так что как-то тихо замять дело не выйдет даже у рода Агнес. Империи в любом случае нужен будет виновный и его голова. Это на самом деле так, и нам действительно в такой ситуации не поможет полностью выпутаться даже влияние рода Агнес. Но это не означает, что они не смогут для нас выиграть время. Выиграть время? Мы обговорили этот момент с главой рода Агнес, и пришли к тому, что они, скорее всего, будут настаивать на продолжении поисков улик. С их слов, в этом им отказать не сможет даже сам император, не говоря уже о других родах. Так что от недели до месяца с лишним у нас после этого точно появится. Какие улики? Это произошло за барьером. Все трупы и снаряжение с них забрали с собой дикие. Все, что там осталось, это кровь, порох и гильзы. Как поэтому можно будет доказать его невиновность? Вряд ли это выйдет сделать. Но на то я и сказала, что это лишь самый очевидный план, как мы сможем выиграть время. За это время мы, вполне вероятно, сможем реализовать один из козырей или что-нибудь придумать. А если же нет, постараемся придумать и реализовать что-то другое. Вполне вероятно, скорее всего, наверное, я только и слышу это от тебя в этом разговоре. С тобой все в порядке? Ты же всегда действовала, исходя из самых вероятных исходов, а сейчас надеешься на какое-то чудо, как ребенок. Пожалуй, это так, но тебя ведь совсем не это интересует. Весь этот разговор ты ведешь кое к чему другому. Да, к тому, что тебе пора бросать судно, которое уже идет ко дну. Это конец. Ты же не просто это хотела мне сказать? Продолжай свою мысль. Присоединяйся ко мне. Ну вот, наконец-то ты это сказала прямо. Да, это, очевидно, выгодно нам обеим. Мне нужен человек, вроде тебя, который сможет перевернуть с ног на голову экономическое положение моего клана. А тебе, нужно начать постепенно возвращать утраченное, в чем я тебе без проблем помогу. Так что забери те мои деньги, которые наверняка у вас где-то припрятаны, и переходи ко мне. Здесь, обвела она руками и глазами дом, все уже кончено. Ты старалась, ты все делала правильно, ты не ошиблась нигде, но проиграла. Такое, к сожалению, тоже бывает в жизни. Пора это признать и продолжать жить дальше, а не безумно цепляться за прошлое в каких-то нелепых надеждах, когда и так всем все прекрасно очевидно. Вот, значит, как это выглядит со стороны. Хочешь сказать, это на самом деле совсем не так? Да нет, тут ты полностью права. Тогда твой ответ – нет. Че что? Мой ответ на твое предложение – нет. Хотя и благодарю за такую предоставленную возможность. Но почему? По той же самой причине, из-за которой ты решила подождать месяц, а не продолжать требовать вернуть свои деньги в течение недели. Иначе говоря, я просто хочу быть счастливой. Что еще за бред? Это никакой не бред. Ты и сама прекрасно на собственном опыте знаешь, что жизнь в криминальном мире никогда не даст тебе быть счастливой. До относительно недавнего времени я и сама считала, что это бред. Но сама не замечая того, постепенно отдаляясь от криминала, я начинала чувствовать себя с каждым днем все лучше и лучше. Я перестала засыпать и просыпаться одна. Меня перестали мучить кошмары. У меня появились люди, с которыми можно говорить обо всем на свете, абсолютно ничего не скрывая. А еще, я прекрасно знаю, что эти же люди вступятся за меня и будут изо всех сил меня защищать. Причем совершенно просто так. Не потому, что я им плачу или приношу выгоду, а потому, что иначе они просто не смогут поступить в отношении меня, каким-то образом попавшие в подобную ситуацию. И что самое интересное, находясь в их компании, у меня даже не всегда выходит подавлять свои эмоции. Порой из-за какой-то глупости становиться неожиданно столь весело и смешно, что улыбка, смех и желание позабавиться вместе с ними все равно проявляется, как ни старайся скрывать и подавлять это. И пока она проговаривала это с удивительным для нее теплом в голосе, ее глаза слегка прикрылись, а уголки губ приподнялись в небольшой улыбке. Как это до ужаса сентиментально звучит. На тебя совершенно не похоже, с этим не поспоришь. Тем не менее, испытав и привыкнув к этому, я просто не представляю себя, вернувшуюся в тот мир. И поэтому я буду надеяться на лучшее, молиться всем известным богам и при этом работать не покладая рук, чтобы, когда они все вернутся, все стало еще лучше, чем было прежде, а меня, возможно, даже похвалили за весь проделанный труд. Глава 17. Со дня нашего попадания в это место прошло 8 дней. По крайней мере, мы насчитали именно столько. А сколько их прошло на самом деле, к сожалению, нам неизвестно. Например, если говорить о наших внутренних ощущениях, то прошло уже где-то точно больше недели, вот настолько время, проведенное здесь, кажется медленно идущим. И, конечно же, виной этому, нескончаемые риски, буквально окутывающие нас со всех сторон, из-за которых мы, порой, и на миг не можем расслабиться. Демоны, аномалии, наверное, самое ужасное из этого, жестокие природные условия, к которым мы не могли даже никак подготовиться. Если бы нам с этим повезло хотя бы чуть-чуть больше, это бы сразу сказалось и на всем остальном нашем выживании. Но так как нам не повезло, то у нас все хреново. От демонов отбиваемся всегда из последних сил, стараясь экономить и те, так как есть риск, перенапрягшись, начать терять сознание, а это в рамках имеющихся условий, верная смерть. Аномалии, хоть и не столь ужасные из-за нашего медленного темпа, но все равно доставляют неприятности, заставляя их обходить, тем самым проходя сверху еще лишние полкилометра-километр, что, конечно же, сильно сказывается на усталости и количестве потраченного, считай впустую, времени. В общем, в этом плане, как ни посмотри, все просто ужасно. Чего только стоит, как мы переходили засыпанное снегом озеро, оказавшееся на деле аномалии и зыбучий лед. Алисе тогда пришлось вытаскивать всех нас с помощью своего дара. Благо, ей без особых проблем хватило на это сил, и мы все быстро узнали эту аномалию, когда она только активизировалась, вследствие чего не наделали глупостей и, можно сказать, вышли сухими из воды. Разве что ноги, ушедшие под лед, все равно успели замерзнуть. Или же, как мы прятались от демона королевского уровня, только вой которого был настолько оглушителен, что мы, находящиеся метрах в 200 от него, едва могли контролировать наши тела и продолжать держаться на ногах. И если в случае с ним нам повезло, и мы смогли разойтись с ним в разные стороны, то вот с большинством других демонов, нет. Пускай они и были несколько слабее него. Или, например, как мы позавчера шли порядка 5 часов кряду в неожиданно появившемся буране. Ветер, отталкивающий назад и без проблем сбивающий с ног, будь мы обычными, лишенных даров людьми. Холод, пронизывающий до глубины души, как не согревая себя руками. Проблемы с обзором из-за бесконечно летящего в глаза снега, что будто специально целился в глаза, и нескончаемый гул в ушах, который перебивал большинство звуков, делая нас чуть ли не беззащитными для неожиданного нападения. Однако, хоть это все и бесспорно ужасно, но было еще кое-что, что по своей натуре ужаснее всего остального, и о чем хочется раз и навсегда забыть, более никогда не вспоминая и надеясь, что за всю оставшуюся жизнь оно никогда вновь не повстречается тебе, ни как враг, ни как друг. Но об этом прошлом трудно забыть, когда оно, в буквальном смысле этого слова, плетется за тобой все эти дни. И, конечно же, речь идет о Еве. Прогнав ее в тот день, когда у нее сдали нервы и она сама вскрыла свою натуру, я думал, что тем самым обрекаю ее на верную гибель. И как по мне, такая участь для нее самая подходящая, потому как и поступить как-то иначе я не мог. Но, разумеется, изначально это было всего лишь импульсивное решение, первое пришедшее мне в голову. А уже позже я и пришел к таким выводам, мысленно убедившись в правильности своего поступка. Тем не менее, в итоге Ева оказалась куда крепче, чем я ожидал. Вернее, чем мы все ожидали. Никто и не мог подумать, что в ней есть такая воля к жизни. Хромая, тяжело дыша, будучи уставшей, истерзанной и совершенно одинокой в разорванной одежде, ставшей обычными лохмотьями, она все равно продолжала следовать за нами по пятам. На нее нападали демоны, она попадала в аномалии кое-как, дрожа от боли и холода, через силу продолжала идти за нами даже в буране. И при всем этом, ни разу за все время, она так с нами не попыталась заговорить и хоть как-то наладить отношения, не говоря уже о том, чтобы просить прощения и умолять нас вернуть ее к себе. Вместо этого она только молча и мрачно смотрела на нас со слегка приподнятыми уголками губ, словно говоря этим: «Я и без вас справлюсь, ведь я лучше вас. А вы как, справитесь без меня?» И нам было бы совершенно плевать на это, если бы это не было так горько признавать. Без ее дара, который, казалось бы, помогал лишь немного согреваться, длительные переходы стали в разы более тяжелыми. Как оказалось, этот небольшой перерыв, позволяющий периодически выдыхать, был очень важным для всех нас. Особенно же сильно важным он был для девочки, которая первое время без него вообще едва могла идти вперед на своих двоих, и меня, в тот момент относительно недавно получившего серьезную рану на плече. Из-за этих ее провокаций, я несколько раз метался между тем, чтобы оставить все, как есть, или же пойти и убить ее. но в итоге каждый раз останавливался на втором варианте. А причина этого – Алиса и Карен, что отговаривали меня от этого. И это, даже несмотря на то, что они узнали, за кого их на самом деле принимает Ева. Поначалу я злился от этого, но потом моя агрессия начала быстро сходить на нет. Вот только причина этого была даже не во мне. Точнее, во мне, но не в той части, которую я могу как-либо контролировать. Говоря же прямо, за эти 8 дней я перебил, хотя, скорее, в основном лишь добил, множество демонов, как слабых, так и относительно средних по силе. А посему, разумеется, на это впоследствии реагировала особенность моего тела. Мой дар быстро развивался, но вместе с ним я продолжал терять себя. По ощущениям напоминает ближе всего бесконечное падение в какую-то бездну океана, в которой с каждым мгновением становится все темнее и темнее. Так же и с моими эмоциями, они постепенно продолжали затухать все это время. Поэтому к сегодняшнему дню, когда я достиг шестого этажа и шестой ступени, мой гнев в сторону Евы ужасно сильно затух, а вместо него начала приходить тишина, заполняющее сознание безразличием и тленом по отношению не только к Еве, а ко всему, в том числе, даже и к Алисе с Карен, что, самолично наблюдая за изменениями во мне, пытались меня отговорить от продолжения развития дара. Но я отказался, ведь кем бы Ева ни была и что бы ни сделала, но сказанные ей слова про мою трусость были полной правдой. Я действительно боялся потерять себя и из-за этого подсознательно искал оправдания, кажущиеся с первого взгляда действительно рациональными причинами, но на деле же являющиеся лишь обычным самообманом, чтобы спасти собственную шкуру. При том, что из-за этого действительно могут погибнуть одни из самых дорогих для меня людей. Так что, пожалуй, из-за открытия мне глаз в этом моменте, я попросту не могу не благодарить Еву, но лишь про себя, естественно. Об этом все я раздумывал, наверное, в сотый раз за эти дни, пока мы в очередной раз не столкнулись с кое-чем невероятным. Началось же все достаточно обычно, со слов Алисы. Там свет какой-то, указала она пальцами в ту сторону, а следом за ней присмотрелись и все мы. Но так ничего, кроме света и не рассмотрев с такого расстояния, мы решили подойти поближе, и в конце концов увидели маяк, на вершине которого и горел свет, то потухая, то вновь загорая. Маяк, электричество, здесь, это какой-то бред. Все прямо, как тогда, когда мы встретили демона императорского ранга. Так мы решили, все взяв и сделав из снега снежки, которые, впоследствии, кинули в его сторону, ожидая увидеть в ответ истинный облик существа, скрывающегося за этой иллюзией. Но это так и не произошло, истинный облик существа не то что не объявился, но и наши снежки не пропали, спокойно улетев куда-то так далеко, что мы этого уже и не увидели. К тому же, на небе также не оказалось никакого второй луны. «Это не иллюзия», — проговорила Алиса, завороженно смотря на огонь маяка. «По крайней мере, вряд ли от демона», — уточнил я, и немного подумав, добавил, «пошлите, а вдруг, вероятно, это то, чего мы все эти дни искали, упустим возможность, вероятно, умрем, когда могли бы спокойно вернуться домой, ну а если что пойдет не так, сразу же разворачиваемся и убегаем». «Хорошо», и увидев кивок от них, мы двинулись в путь, конечно же, не забывая при этом постоянно кидать перед собой снежки и смотреть в небо, надеясь, что нам это как-то поможет. А уже относительно вскоре после этого, «он настоящий», — проговорила Алиса, убрав руку от маяка. «Будь иначе, вряд ли бы здесь было написано это», — указал я рукой на огромную, металлическую входную дверь, на которой было чем-то красным написано. «Это язык диких, что там написано, не уверен», но, и не договаривая, я посмотрел на девочку, сидящую у меня на спине, спросив у нее, ответила она, мрачно осматривая маяк. «Нет, вход, смерть», спросила Алиса. «Не входите, смерть», поправил я ее. Глава 18. Ева никогда не считала свою жизнь легкой. Да, у нее она была точно не самой-самой тяжелой из возможных. Все же Ева все время прекрасно осознавала, что всегда есть и куда более запущенные случаи, чем у нее. Однако и назвать свою жизнь даже средней в плане легкости у нее никогда бы язык не повернулся, уж слишком через многое для такого она успела натерпеться за эти 19 лет своей жизни. Тем не менее совсем недавно, буквально в одно мгновение, ее жизнь словно разом достигла своего возможного пика сложности, что разом совершенно неожиданно обрушился на нее. И самое печальное в этом для нее, что она с этим даже не могла ничего сделать. У нее не было возможности попытаться не допустить подобного исхода, не было возможности попытаться подготовиться к произошедшему, и также не было банальной возможности попытаться исправить произошедшее. Все это для нее было недоступным в этой ситуации. Она буквально оказалась совершенно беспомощной перед сложившейся ситуацией, и от этого происходящее с ее жизнью било по ней с поражающей мощью. Поэтому, наверное, нисколько не удивительно, что даже такая, как она, все-таки в один момент сломалась. Да, она могла еще сопротивляться, могла еще потянуть время до того момента, пока в ней окончательно бы не закончились силы, но этот момент в любом бы случае настал, и уже от осознания этого, она не смогла сдержаться. Она разом высказала им, что на самом деле думает о них всех, и в этот момент от этого испытывала такое небывалое блаженство, которое будто превосходило то самое охватывающее все тело чувство, когда восходишь на новый этаж. Вот только она никак не ожидала подобной реакции от него, она до последнего была уверена, что будет с ними до конца, чем бы это ни кончилось, потому что это просто необходимо и ей, и им самим. Ей была нужна их сила для защиты от демонов, а им нужен был ее дар, чтобы преодолевать долгие переходы от одной огненной аномалии к другой. И альтернативы, что у нее, что у них, абсолютно никакой не было. Поэтому было очевидно, что чем бы все ни закончилось, они будут вместе до конца, хотят они сами того, или же нет. Но неожиданно ее все равно прогнали. Это было настолько иррациональное, импульсивное и просто глупое решение, что даже спустя какое-то время от произошедшего она никак не могла в это поверить. Естественно, она прекрасно знала и некоторое время даже наблюдала лично, как они вместе принимают не самые рациональные решения, основываясь больше на эмоциях, чем на логике. Однако здесь, где от одного неправильного вздоха может наступить смерть, она никак не ожидала подобного исхода. По ее мнению, это было просто за гранью допустимой для обычного человека глупости. И вскоре это начало подтверждаться на практике, пока она, используя свой дар все время лишь на себя одну, относительно спокойно шла часами за ними, они в это время замерзали от холода, не имея возможности получить хоть какую-то небольшую передышку. Впрочем, ее самой приходилось еще более тяжко, ведь хоть холод ей был и не очень страшен, но еще оставались аномалии, самые ужасные для нее – демоны. И тут даже то, что она все это время шла за ними по расчищенной ими дороге, стараясь не отставать, пускай и помогала ей, но недостаточно сильно, почти каждый день на ее теле все равно появлялись десятки новых ран, и иногда вместе с этим она даже ломала кости. А старые раны и кости все никак не заживали, ресурсов организма на это попросту не хватало. И конечно же, это сильно отражалось на ее худобе. Первой пострадала, конечно же, грудь, что и без того у нее была относительно небольшого, второй размер, а уже через два дня она и до первого размера не дотягивала. А вместе же с грудью жир быстро начал растворяться по всему телу, а следом за ним, эта участь постигли и мышцы. Чтобы хоть как-то приостановить критически быструю потерю веса, ей приходилось есть свои и без того небольшие запасы еды. Так, всего за каких-то пять дней, у нее больше ничего из них не осталось. Причем несмотря на то, что она пыталась экономить, но даже это ей не особо помогло. К сегодняшнему, восьмому дню пребывания здесь, ее тело больше напоминает кости и вены, обтянутые израненной во многих местах кожей. Правда, это же относилось и к ним, их положение было, пускай и чуть лучше, но все же столь же печальным, потому как запасы провизии у них тоже уже должны подходить к концу, если еще до этого не закончились. И зная это, наблюдая за их страданиями, она не могла не улыбаться, ведь в итоге они все пришли к очевидному исходу, который можно было бы легко избежать, не прими он тогда такое глупое решение. Отстраниться от чувств и принять верное решение, все, что от него тогда требовалось. Однако, что все тогда пришло к такому, еще ничего не означает. Совсем вскоре этот парень осознает свою глупость и попросит ее присоединиться к ним, чтобы просто выжить. Именно так Ева думала все эти дни, с наслаждением выжидая этот момент, ощущая, как будет его вовсю смаковать. Тем не менее кое-что пошло не так. Очень старый, явно переживший многое, все еще работающий маяк, расположенный на краю очень крутого утеса. Совершенно непонятно, как и почему он здесь находится, а также почему и как работает, но факт остается фактом, он здесь и сейчас находится, а внутри есть электричество. Когда Ева только его увидела, то сразу подумала, что это какая-то иллюзия от демона или от аномалии, но нет, он оказался настоящий. Причем это проверили за нее, пока она, как обына, находилась позади них. И пока она обдумывала, что с этим всем делать, эти четверо просто, недолго думая, по одному аккуратно вошли в него. Она же, увидев это, стала ждать. Сама не знала чего именно, но чего-то, что даст ей хотя бы минимальное понимание, как действовать дальше. Так прошло сначала 5 минут, потом 10, потом 15, потом полчаса. И так и не услышав с его стороны за это время каких-то болезненных криков или криков о помощи, не выдерживая больше холода и ощущения опасности, окружающей ее со всех сторон, она сама направилась к маяку. Да, ей нельзя было приближаться к ним с его слов, но из альтернативы у нее было только оставаться одной на улице, чего она в любом случае не выдержала бы, ведь кто знает, сколько ей еще так стоять и ждать, когда они выйдут наружу, и выйдут ли они вообще. С такими мыслями она подошла к огромной, железной двери маяка, на которой чем-то красным были написаны слова на каком-то языке, и хоть она этого наверняка не знала, но все равно решила, что это язык диких, ибо вряд ли здесь был обладатель еще какого-то языка, оставивший эту надпись. Немного обдумав, что может быть написано здесь, и придя к выводу, что гадать над этим сейчас бесполезно, она прислушалась в надежде услышать что-то изнутри маяка. Но попытка была тщетной, сколько бы она ни прислушивалась, так ничего и не услышала. Решив, что больше терпеть не может, она взялась за ручку маяка двери обоими руками и потянула ее на себя. Но дверь даже и не подумала сдвинуться. А ведь она видела, как тот парень с легкостью открыл ее. Да, у него больше сил, чем у нее, но не настолько, чтобы разница была такой, что она даже немного приоткрыть не может эту же дверь. А это значит, они заперлись, тихо произнесла она пересохшими, синими губами, пока по ее телу пробежала даже более сильная дрожь, чем обычно. А уже в следующее мгновение, осознав, что ее может ждать, если они там заперлись и не собираются впускать ее, она начала стучаться. Сначала стучалась негромко, так, чтобы они услышали, и при этом она не привлекла громким шумом демонов. Но не получая в итоге хоть какой-то реакции на это, ее стуки по двери становились все громче и громче. Однако и на это они никак не отреагировали. «Совершенно! Откройте! Откройте!» — закричала она, со всех сил стучась по двери. Сложно сказать, сколько она так стучалась и кричала, но дверь ей так никто и не открыл. Всю ее к этому моменту уже трясло. Одно дело умирать с кем-то, а другое, совершенно одной, ночью, в каком-то лесу на краю света. Если к первому она мысленно уже была готова, то второе вообще никак не входило в ее планы. Она об этом даже не думала. А сейчас ее мысли были заняты лишь этими мыслями. От этого она продолжала кричать и стучаться с невероятной силой, которую вообще не ожидаешь увидеть от человека, находящегося в таком физическом состоянии. Тем не менее это так и не дало свои плоды. Дверь, как была запертой, так и осталась. И за все это время изнутри не раздалось даже звука. Может быть, конечно, внутри они встретили нечто такое, что их убило, но скорее всего ее просто бросили. Она не могла в это поверить. Опять все пошло не так, как она планировала. И опять это произошло совершенно не по ее вине, ее просто банально не повезло. Ну вот откуда тут мог взяться этот маяк, как такое вообще возможно, учитывая, что 100 с лишним лет назад произошла ядерная война, что должна была камня на камне не оставить в этих частях мира. «Пожалуйста», — замолила она, вновь закричав и застучав, «откройте, пожалуйста, пожалуйста, я буду делать все, как вы скажете, прошу, только не бросайте меня, не оставляйте одну, пожалуйста». Это было невероятно унизительно, но это было необходимо, ей хотелось выжить и жить дальше, или хотя бы умереть не одной, будучи растерзанным каким-то демоном, так что ни о какой гордости в этот момент для нее и речи не шло. Только вот ничего не произошло даже после этого. Вернее, кое-что все-таки произошло. Дверь так и не открылась, ни звука изнутри не раздалось, зато в окружающем ее со всех сторон лесу начали виднеться красные глаза демонов, сияющие в ночной темноте. Они сбежались на ее громкие крики и уже были готовы напасть на нее в любой момент. А она, сама того не заметив, раньше чем примирилась с происходящим, рефлекторно применила на свой дар, ускорив себя, и побежала в ту сторону леса, где демонов было меньше всего. А дальше для нее все как в тумане. Демоны рычали, бежали к ней, прыгали на нее, сбивали с ног, вгрызались в ее тело, но каждый раз она все равно каким-то чудом вставала и продолжала бежать куда-то вперед, лишь оставляя после себя клочья одежды и кровь, опавшую на белоснежный снег. Бежала она так недолго, силы быстро закончились из-за истощенности организма, но благодаря набранной ей изначально высокой скорости, она все-таки смогла оторваться, пока демоны, охотясь на нее, сцепились меж собой. Но пусть она и оторвалась от погони, однако, что делать дальше, она даже примерно не знала. А теперь еще из-за серьезных ран и боли, охватившей ее, у нее кружилась голова и она едва оставалась в сознании. Тем не менее даже так она продолжала, хоть и очень медленно, но все же идти вперед, надеясь на чудо и шепча: «Пепе, пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне». И это чудо произошло. Когда она уже едва находилась в сознании, она увидела небольшую избу, и ей было плевать, плод ли это ее воображение и уставшего сознания, или настоящая изба, в этот момент даже не задумывалась об этом, просто медленно ковыляя к ней из последних сил. Дойдя до нее, с трудом открыла дверь, прошла внутрь и в конце концов, больше не в силах терпеть, потеряла сознание, из-за чего даже не услышала, с каким грохотом рухнула на пол. Глава 19. «Нам точно стоит здесь оставаться еще на сколько-то?» – тревожно спросила Алиса, продолжая без конца осматривать всю комнату. «Мы ведь немного отогрелись и даже нашли теплую одежду». «Согласна», – кивнула, стоящая рядом с ней Карен, смотря на книжные полки. «Жуткое место. Хочу побыстрее отсюда убраться. Вряд ли нам еще так повезет. Так что, скорее всего, на ближайшие несколько сотен километров это единственное здание», – ответил я, посматривая на входную дверь, которую мы недавно заперли. «По крайней мере, с электричеством, так точно. Это и пугает. Самого этого маяка не должно быть, а он, есть. И мало этого, так в нем еще и электричество с такими технологиями откуда-то есть». Недоверчиво, медленно направила она руку в сторону огромного электрического радиатора, расположенного чуть ли не во всю стену и от которого в этот момент шло очень приятное тепло. «И людей тут тоже очень давно не было», — проведя пальцами по книжной полке и посмотрев, насколько они покрылись пылью, сказала Карен. «На самом деле все так, как они говорят. Как ни посмотри, а никакого маяка тут в принципе быть не должно. А если, чисто в теории, подобное сооружение и могло сохраниться после произошедших за это время в мире событий, то в основном, лишь в виде руин. Однако в данном случае, в стенах и крыше этого маяка даже дыр нет, из-за чего тут, пускай и не сильно, но теплее, чем на улице. Но что куда более странно, это имеющееся здесь откуда-то электричество и техника, которой хоть и много лет, но она все еще продолжает работать. Что первого, что второго, тут быть не должно, но оно тут почему-то есть. Из выбора у нас все равно только это место и улица с морозом», — перевел я взгляд на девочку, что, переодевшись в теплую одежду, уселась у радиатора, отогревая руки с ногами. «А здесь можно согреться и отдохнуть. Как минимум, дождаться хотя бы утра нам все равно необходимо. Да и на улицу сейчас все еще выходить крайне опасно». От упоминания последнего повисла неловкая тишина. «Нам все же стоило ее впустить», — тихо произнесла Алиса. «Угу». У меня от ее криков будто что-то внутри разрывалось. «Да, они обе пытались уговорить меня, чтобы я поменял решение и все-таки открыл дверь, впустив стучащуюся к нам Еву. Но я посчитал, что это в итоге лишь помешает нам, а потому даже после их просьб свое решение так и не поменял. Из-за этого нам впоследствии пришлось слушать несколько минут ее стуки в дверь, совмещенные с криками, мольбами и клятвами о том, какой она будет послушной. И будь я все тем же парнем, что и год назад, уверен, меня бы такое, мягко говоря, сильно напрягло. Все же до этого я никогда не убивал человека, а здесь еще и смерть достаточно жестокая. В общем, в конечном счете, я бы просто не смог не впустить ее, даже несмотря на ее взгляды относительно нас и проблемы, которые она еще могла нам доставить. Но это, будь я все тем же парнем, сейчас же я уже другой человек, что куда меньше что-либо чувствует, а посему, просто прикинул пользу от ее дара и противопоставил этому проблемы, которые она вполне может нам доставить. Проделав это, я и пришел к выводу, что ее дар того просто не стоит, а в том, что она доставила бы нам еще проблем, я был уверен. В лучшем случае, постепенно рушила бы ментальное состояние нашей группы, а в худшем, вероятно, пошла бы и на физические расправы при первом удобном случае. «Закроем эту тему», — сказал я, прекрасно понимая, что хоть мне теперь на подобное и все равно, но им от обсуждения подобного станет лишь хуже. Лучше давайте наконец решим, что будем делать дальше. Есть предложение, и так и не дождавшись ни от кого из них ответа, продолжил. Тогда предлагаю так, остаемся здесь как минимум на ночь, будем караулить и спать по двое. Если на утро все будет в порядке и ничего не произойдет, либо двинемся дальше, либо останемся на некоторое время здесь. Здесь? Зачем? У нас ведь заканчивается еда. Мы экономили ее, как могли, но сейчас у нас в запасе осталось лишь две консервные банки. Если продолжим путь с таким количеством еды, продержимся еще от силы неделю, не сбавляя особо темпа. И то это в случае, если нам будет вести, и мы не будем получать лишний раз сильные раны. После же этого наш темп в любом случае снизится, и совсем не факт, что это произойдет ввиду нашей потребности поиска и приготовления пищи. Это пока мы находимся здесь, нам продолжают встречаться обычные животные. Однако, основываясь на этом, предполагать, что они нам в любом случае и далее будут встречаться, просто глупо. Так что, вполне вероятно, стоит нам пройти неделю, как наш темп снизится из-за банального голодания, с которым мы никак не сможем бороться. Короче говоря, в идеале, нам нужно добыть себе еды в путь. Причем как можно больше и как можно быстрее. И проще всего сделать это будет сейчас, когда у нас появилось какое-никакое, стабильное, теплое убежище, с электричеством, электрической плитой и с посудой. К тому же нам всем нужно хотя бы немного восстановиться нормально, чтобы все раны с переломами успели зажить, и наши тела вернулись к изначальному виду, вновь набрав мышечную массу и необходимые запасы жиры. Ну и просто банально нам всем нужно отдохнуть. Так что, пускай это место и пугает своей ненормальностью, но именно оно может сыграть ключевую роль в нашем выживании, если само нас не убьет. Это тоже верно. А для этого нам в первую очередь нужно узнать ответ на один важный момент: откуда тут электричество? Мы проверили весь маяк, но не нашли ничего и близко похожего на генератор, что могло бы питать тут все. Электрическая аномалия? Вполне может быть. Но есть и другой вариант. Рядом с маяками часто строят дополнительные здания. Скажем, для передачи сигналов или же банальные склады, где будет храниться, например, тоже топливо. Вполне вероятно, такое здание есть и здесь. Но мы ведь уже выходили на смотровую площадку и осматривались. Краем глаза, считай. А такие домики, как правило, совсем небольшие, так что его легко могли скрыть выросшие за это время деревья, или же его банально засыпало снегом. В таком случае нет ничего удивительного в том, что мы не заметили ничего подобного. Тогда поднимемся еще раз и осмотримся получше. Нет, сейчас это делать слишком опасно, мало ли каких демонов могла привлечь Ева. Сделаем это через час, а лучше, через два. Все равно за это время маловероятно, что что-то произойдет. А если это не поможет, тогда придется выходить, да, но только уже утром и в случае, если решим остаться здесь на какое-то время. Вас такой расклад устроит? И увидев, как в ответ обе девушки кивнули, сказал: тогда давайте пока что отогреваться и отдыхать, а то не факт, что в ближайшем времени нам еще предоставится такая возможность. Именно так мы и поступили. Я сел рядом с девочкой, тоже начав понемногу отогревать замершие руки с ногами, а Карен с Алисой после этого еще какое-то время ходили по этой жилой комнате, осматриваясь и негромко общаясь между собой, обсуждая найденное и то, стоит ли нам брать это с собой. По большей части это касалось одежды, найденной в шкафах, которой мы уже и без того забили все наши рюкзаки, но также это, например, касалось тех же книг, которые мы вполне могли бы использовать для разжига небольшого костра с помощью найденных здесь же очень старых, тем не менее все еще работающих зажигалок. Ну а когда они закончили с этим, я, чтобы не мешать Карен спокойно отдохнуть, поднялся и пошел еще раз проверять весь маяк. Со мной захотели пойти Алиса с девочкой, но обоим я отказал, им нужно было отдыхать и защищать друг друга в случае чего. Тщательная проверка всего маяка, состоящего из 4 этажей и 5 комнат, заняла порядка часа. За это время я несколько раз спускался вниз, к жилой комнате, проверяя, все ли в порядке с девочками, и убеждаясь, что с ними все нормально, возвращался к своему делу. Но, увы, результат был достаточно печальным. За это время я не нашел ничего странного или какой-то мелкой зацепки, которая прояснила бы хоть немного. Лишь провода от продолжающей работать аппаратуры, уходящие в стены маяка. Даже выход на смотровую площадку в итоге ни к чему не привел, сколько бы я ни осматривался, что под маяком, что рядом с маяком, что вдали от маяка, я так ничего и не увидел. С одной стороны открывался вид на покрытое льдом и снегом неизвестное море, а с другой стороны – хвойный лес с бесконечным снегом, от которого в ночной темноте ярко отражается лунный свет. Может быть, оказавшись я в этом месте при других обстоятельствах, я бы даже посчитал открывшуюся мне отсюда картину достаточно красивой. Однако сейчас она во мне вызывала лишь нотки омерзительной тошноты, от которой хочется побыстрее избавиться. С такими мыслями я слез со смотровой площадки и вернулся к остальным. Девочка к этому моменту заснула в кровати вместе с крепко обнимающей ее Карен, а Алиса так и продолжала сидеть у радиатора, разве что теперь листая книжки. Они сильно привязались друг к другу, переведя с них взгляд на Алису, присел я рядом с ней. Угу. Карен ей с самого начала почему-то больше всех понравилась. Она, вроде, говорила что-то о воспоминаниях, когда мы тогда у нее об этом спрашивали. Так что, может, она ей маму напоминает?